Странная это была фигура, та, что нерешительно направлялась к двери. Обычные одежды не защищали от создавшегося внутри башни поля высокой энергии, а поэтому поверх парчи и бархата на волшебнике был надет плотный комбинезон на подкладке, набитый рябиновыми стружками и расшитый оккультными знаками. К остроконечной шляпе была прикреплена затемненная маска, а невероятно большие перчатки наводили на мысль, что их хозяин стоит на воротах, ловя мяч, который летает по полю со сверхзвуковой скоростью. Вспышки химического света и пульсация, исходящая от величественного творения в центре главного зала, порождали резкие тени. Волшебник начал возиться с засовами. Опустив маску на лицо, он слегка приоткрыл дверь. «Нам ничего не...» — начал было он. Ему следовало выбрать слова повозвышеннее, потому что они стали его эпитафией. Прошло некоторое время, прежде чем один из его коллег заметил продолжительное отсутствие своего товарища и направился в коридор на его поиски. Двери были распахнуты настежь, и чудотворная преисподняя по другую их сторону бушевала, пытаясь прорвать сдерживающую ее сеть заклинаний. Одна из створок была открыта не полностью. Он дернул ее в сторону, чтобы посмотреть, что за ней прячется, и тихо заскулил. За его спиной что-то зашуршало. Он обернулся. Вот на таком довольно жалком звуке приходится порой заканчивать жизнь.